Глава 356. Как неожиданно! Водяные драконы были кормом для древних инлунов, поэтому эти драконы не стали исключением. Фантом инлуна летел по небу, сотрясая своим огромным телом все вокруг. Дюжины водяных драконов неподалеку со свирепого рыка перешли на полный ужаса визг. Они дрожали и хотели было броситься в рассыпную, как вдруг призрачный инлун еще раз беззвучно взревел. Волки на земле задрожали, а львы прильнули к земле и накрыли свои головы лапами. Водяные драконы, похоже, были в отчаянии, но они не посмели двинуться. Фантом Эналуна подлетел к ним и принялся пожирать драконов одного за другим. Над полем боя нависла гробовая тишина. Бойцы обеих сторон не могли отвести глаз от неба. Один за другим водяные драконы исчезали в пасти Эналуна. Сожрав всех до единого водяных драконов, Энлун вернулся к Манхао и исчез. В гробовой тишине Манхао прочистил горло и направился к Хань Сюишань. Оказавшись перед девушкой, от него не ускользнул ужас и неверие в ее глазах и в глазах молодого человека рядом с ней. «Я спас твою жизнь», — сказал Манхао немного смущенно. «Ты до сих пор не вернула должок. Тебе не кажется, что сбегать в таком случае немного грубо?» Ему было слегка неловко говорить нечто подобное молодой девушке. Хань Сюишань колотила мелкая дрожь, а в ее красивых глазах стоял страх. Она настолько нервничала, что никак не могла собраться с мыслями, чтобы ответить. Именно в этот момент ее глаза удивленно расширились, и не у нее одной. Все на поле боя, кто наблюдал за Манхао, затаили дыхание. Позади Манхао раздался чей-то рёв. 90-метровый гигант с грохотом бежал на него, размахивая своим огромным мечом. Этот меч, казалось, мог проделать дыру в самом воздухе. С пронзительным свистом он рубанул мечом в сторону Манхао. От него по воздуху не расходилась рябь, наоборот. Казалось, что он всасывает в себя воздух. Туман вокруг Манхао вскипел. Все это произошло практически мгновенно. Когда Манхао закончил говорить, клинок находился всего в 30 метрах от его головы. Хоть гигант и не обладал культивацией, но одна его физическая сила могла заставить любого затрястись в страхе. Взмах меча, направленный в голову Манхао, разогнал туман во все стороны. Это сделало Манхао еще заметнее на поле боя. Но когда меч практически достиг его, Манхао без колебаний поднял руку и схватил щербатый клинок. С оглушительным хлопком огромный поток энергии устремился из меча в Манхао, отчего у того захрустели кости, а на земле под его ногами появились большие трещины. Мощь удара была такова, что его пятки ушли в землю примерно на 20 сантиметров. Выражение лица Манхао не изменилось. Он повернулся и посмотрел на нависшего над ним гиганта. «Время!» – произнес он холодно. 10 деревянных мечей времени вылетели из его бездонной сумки и построились в лотосовую формацию мечей. Вращаясь в воздухе, она закружилась вокруг гиганта. Гигант взвыл и попытался отмахнуться от нее мечом, но, к его удивлению, сколько бы он ни тянул за рукоять, ему никак не удавалось вырвать меч из схватки Манхао. Меч словно примерз к месту, глаза гиганта полыхнули зеленым светом, и он взревел. Он отпустил рукоять, сжал руку в кулак и обрушил его на Манхао. «Как интересно», — сказал Манхао со смехом. «Будет жаль тебя убивать». Отбросив двуручный меч в сторону, он достал свои деревянные мечи времени и с помощью кровавого рывка исчез за мгновение до того, как кулак коснулся его. Когда он появился, то уже стоял у гиганта на голове, он указал на голову пальцем и произнес: «Праведный дар!» Манхао увидел ставшие уже привычными призрачные образы всего на поле боя. Видимо, только ему нитицы начали слетаться к голове гиганта. Великан взвыл и попытался смахнуть Манхао руками, но сверкнула очередная вспышка кровавого рывка, и он успешно избежал атаки. Не суть важно, сколько раз гигант пытался схватить его, у него ничего не выходило, а Манхао продолжил использовать технику праведного дара. Зрители на поле боя пораженно наблюдали за всем этим, совершенно забыв о сражении. «Получить праведный дар – большая удача для тебя. Если продолжишь сопротивляться...» Он со странным блеском в глазах надавил на макушку гиганта пальцем. Манхао чувствовал сопротивляющуюся волю гиганта, а также тягу к демоническому ци, которым он владел. Эта противоречивость в желаниях и помогала ему сдерживать натиск. Манхао только сейчас понял, что гигант был ближе к животному, нежели к человеку. У него было гигантское и очень сильное физическое тело, но он даже не умел разговаривать. Его разум был весьма ограничен в развитии, поэтому он не мог заниматься культивацией. Но каждую его атаку сопровождала взрывная мощь, равная великой завершенности возведения основания. В каком-то смысле такая чистая физическая сила была намного опаснее мощи культивации. Вот почему Манхао решил проверить на нем свою технику праведного дара. Он хотел проверить свою теорию относительно ее эффектов. Будучи заклинателем демонов, он должен уметь использовать праведный дар на любом живом существе под небом и на земле, даровать ему свое одобрение и таким образом помочь ему обрести демоническую природу. Когда слова слетели с его губ, великан задрожал. Сверкающий зеленый блеск в его глазах потух, словно его разум полностью отключился. Перекошенное свирепой гримасой лицо расслабилось, и он послушно склонил голову. Теперь он не пытался отторгнуть вливающиеся в его тело демонические ци. Практики из черных земель не совсем поняли, что произошло, но увиденное все равно повергло их в глубокий шок, хотя это противостояние слегка уступало появлению призрачного Инлуна. Произошедшее никак не могло уложиться в головах практиков из западной пустыни, особенно трех драгонаров. Они недоверчиво терли глаза, словно увидели нечто совершенно невероятное. «Дикий гигант покорился! Немыслимо! Дикие гиганты не подвластны чужому контролю! Даже великие драгонары не способны на такое! Наше племя небесных дикарей может использовать их только из-за особого соглашения между нами и фракцией диких гигантов! Помимо нас, никто во всей западной пустыне не может заставить диких гигантов повиноваться! Это никак не связано с культивацией! Это своего рода негласное правило диких гигантов, она у них в крови. Их честь просто не позволит им подчиниться. Так что вообще происходит?» Драгонары западной пустыни во все глаза смотрели на Манхао, стоящего на голове гиганта. Он совершенно не обращал внимания ни на весь устроенный им на поле боя хаос, ни на изумленные взгляды сражающихся. Он даже не заметил, как созданный им туман поднялся в воздух и разразился ядовитым дождем. Вместо этого он смотрел на бледную Хань Сюишань. «Я дважды спас тебя», — сказал он с улыбкой. «Тебе придется серьезно постараться, чтобы вернуть мне должок. Иди сюда, я доставлю тебя домой». Гигант внезапно нагнулся и положил на землю перед Хань Сюишань раскрытую ладонь. Все вокруг нее видели, как она, глядя на Манхао, пораженно хлопала глазами, не особо понимая, зачем вообще это делает. Она внезапно сделала шаг вперед и ступила на ладонь гиганта. Великан поднял ее к голове, позволив спрыгнуть себе на голову. Когда она встала рядом с Манхао, гигант взвыл и зашагал к городу Святого Снега. Схлестнувшиеся в небе двое практиков стадии зарождения души перестали сражаться друг с другом и теперь наблюдали за странной сценой, развернувшейся на земле. От Манхао это, конечно же, не ускользнуло. Гигант довольно быстро оказался у защитного барьера города Святого Снега. Защитники города от начала и до конца наблюдали за происходящим на поле брани и не особо понимали, поднимать ли им барьер или оставить его закрытым. В этот момент военные горны скомандовали отступление. Дворец Черных Земель и практики Западной Пустыни начали отступать с поля. Вместе с людьми начали отходить и дикие звери вместе с неодемонами. Когда догорела палочка благовоний, рядом с городом Святого Снега не осталось ни единого врага. Изначально пробная атака должна была позволить обеим сторонам проверить силу противника. Культивация сражающихся не превышала стадию зарождения души. Вот только появление Манхао спутало все карты. Мораль армии Дворца Черных Земель получила серьезный удар, поэтому они без колебаний отступили. При виде отступающих войск Дворца Черных Земель в городе Святого Снега поднялся восторженный шум, хотя многие понимали, что это всего лишь начало. Что до старухи стадии зарождения души, она спустилась с неба и зависла в воздухе напротив Манхао. Она молча сверила его взглядом, барьер все еще оставался закрытым. «Чего ты хочешь?» — спросила старуха. «Гусеницу леденящего снега», — ответил Манхао с улыбкой. «В чем ты хорош?» — поинтересовалась старуха. «Я спас ее», — ответил Манхао и кивнул в сторону Хань Сюишань. «Этого недостаточно?» — старуха покачала головой. «Я спас ее дважды», — серьезно возразил Манхао. «Все еще недостаточно», — Под спокойным взглядом старухи Манхау на секунду заколебался. «Похоже, мне придется спасти ее в третий раз», – заключил он. «Даже если ты на ней женишься, этого все равно будет недостаточно», – невозмутимо заявила старуха. «Чтобы вырастить гусеницу леденящего снега до стадии гусеницы нужен целый год. Сейчас в клане осталось всего две куколки». Манхау на секунду задумался. «Я искусно обращаюсь с ядами», – предложил он. «Если ты целый год будешь готовить яды для клана леденящего снега, тогда я распоряжусь, чтобы тебе вручили гусеницу леденящего снега». Старуха пристально посмотрела на него. «Но если выяснится, что тобой двигали другие мотивы, то тебе не выбраться из города живым». Взмахом руки она перенесла Хан Сю и Шань к себе, после чего они вместе полетели к барьеру. Перед тем, как скрыться за барьером, Хан Сю и Шань обернулась к Мэнхао. «Бабушка дала тебе свое слово», — сказала она. «Если ты вынашиваешь какие-то коварные планы, тогда твою душу уничтожит молния небес. Поэтому лучше бы тебе говорить правду». Манхао улыбнулся и хотел было ответить, как вдруг по его лицу пробежала тень. Без колебаний он резко вскинул руку над головой с зажатой в кулаке душой патриарха клана Ли. Раздался гром, и с неба воплощение души ударила молния. Отчаянный вопль патриарха быстро перерос в поток красочной брани. Манхао быстро убрал душу обратно в сумку и огляделся. Все, даже старуха, смотрели на него во все глаза. «А...» — покашлял он смущенно. «Как неожиданно!»